Глава 12. Жорик. Я, конечно, понимал, что с Наташкой встретиться с ней не просто придется, а очень даже нужно, необходимо. Есть важные вопросы, требующие решения. Но планировал провернуть это немного иначе, вот прям совсем иначе. По крайней мере, в соответствующей обстановке, при соответствующем настроении и так далее. Может, конечно, не романтический вечер со свечами и вином, но точно никак не в момент, когда рядом с ноги на ногу переминается Андрюха, сопит за спиной дед Моти и растерянно смотрит на всех Тоня, которая вообще Наташку впервые видит. Разговор личный, серьезный. А мы, блин, топчемся рядом с подъездом, как цыганский табор. Да и вообще. Жорик. Наташка подошла ближе. Смотрела она только на меня, будто никого больше нет. На секунду даже показалось, что в ее взгляде мелькнуло облегчение. Она словно обрадовалась, заметив все части тела на своих местах. И что я вроде как достаточно бодро выгляжу. «Идите домой». Я обернулся к своим домочадцам. Смотрел на них строго, сурово, чтобы не вздумали пререкаться. «Да непременно!» Дед Мотя тут же заортачился. «Естественно! Кто бы сомневался!» «Никуда мы не пойдем!» «Одного тебя оставить? Даже не заикайся!» «Я не один». «Ага, ну двоих». «Вот уж отлично ты придумал». «Нет». «Будьте любезны пожаловать в квартиру, Наталья Николаевна». Матвей Егорович с легким поклоном указал на подъездную дверь. «Что опять за цирк?» Я начал заводиться. «Жорик». Матвей Егорович бочком подобрался ко мне, а потом наклонился ближе и прошептал. «Мы все знаем». Я в недоумении уставился на деда, потому что вообще не понял, о чем он сейчас. Что именно все они знают? Да, переросток с важным видом затряс башкой. Нам Стас рассказал, так что не обессудь, но мы тебя одного не оставим, и с Наташкой тоже. Тем более с Наташкой. Вдруг чего так потом за двоих чувство вины испытывать? Я с тобой одним чуть не помер в том дворе. Нет уж, Матвей Егорыч прав. Хоть такое бывает и редко. «Эй, бычок-переросток, редко да метко, понял? Ты смотри, а то сейчас навтыкаю подзатыльников за неуважение к старшим». Тут же возмутился дед. Я мысленно передал привет Соколову. А еще решил, как только он вернется, пришибу его к чертовой матери. За самовольно принятое решение в темах, которые касаются нас обоих. Нахрена он этой парочке все рассказал? Даже не предупредил, не уточнил, что конкретно все. Хорошо, пойдем к нам. Я сдержал вздох раздражения и посмотрел на Наташку. Хоть бы она сейчас не начала выкобениваться. Пришлось звать девчонку с собой. Не то, чтобы я горел желанием общаться с ней на улице, как, блин, школьники. Но и в квартире нам хрен дадут спокойно поговорить. А то я не знаю всех этих товарищей, проживающих со мной бок о бок по воле судьбы. От их любопытства за бронированной дверью хрен укроешься. Наташка, что тоже несколько удивляло, была непривычно покладистой. Она кивнула, соглашаясь, а потом быстрым шагом направилась к подъездной двери. Проскользнула вперед и целенаправленно двинулась к лестнице, будто знала, куда именно идти. Хотя, насколько мне известно, прежде у Милославского дома девчонка не бывала. Интересно. За это тоже надо сказать спасибо Стасу. Слишком уж Наташка выглядела уверенно. Да и потом, не могла ведь она просто так оказаться рядом с подъездом именно в тот момент, когда мы приехали. На сумасшедшую девчонка тоже не похоже, чтоб караулить возле дома наугад, ожидая моего появления. Этак можно не одни сутки провести в засаде. В квартиру мы вошли молча. Как только открылась дверь, в коридоре появился Семен. Похоже, ждал нашего возвращения. Он сразу подскочил ко мне, охаляпил обеими руками, уткнувшись куда-то в плечо. Потом практически сразу отстранился. Наверное, решил негоже мужчине так открыто проявлять свои эмоции. «Ого!» Только в этот момент он заметил Наташку. «У нас гости!» После слов Семена все как будто отживели. Напряжение резко спало. Тоня моментально начала суетиться по своей любимой теме. «Ну, что же вы стоите-то? Проходите. Сейчас обед соображу». С вечера Разносолова наготовила. «Котлеты, салатик еще. Твой любимый оливье, Жорик. И торт испекла. Домашней еды хоть покушаешь». Последняя фраза предназначалась непосредственно мне. И посмотрела домработница так, будто я не из больницы прибыл, а из вражеского плена, где меня вообще ничем не кормили. Держали в черном теле, морили голодом. Хотя, конечно, после больничного рациона, когда Антонина перечислила все эти блюда, в желудке сразу заурчало. А мы пока руки помоем, да? Матвей Егорович со значением посмотрел на всех присутствующих. Особенно на Андрюху, который вообще не способен скрывать свои эмоции. Рожа у братца буквально светилась от счастья. Он был неимоверно рад Наташкиному появлению. Словно мы не просто поговорим сейчас, а сразу сыграем свадьбу. И детишек настрогаем еще штук 5 тоже сразу. Идем. Я взял девчонку за руку и потянул ее в сторону спальни. Мы поговорим, а вы тут занимайтесь чем хотите. Поговорим наедине. На последнем слове сделал акцент, на всякий случай. Хотя, если честно, сомневаюсь, что кого-то это остановит. Дед Мотя вообще пританцовывал на месте и косил глазом в сторону комнаты, где я собрался уединиться с Наташкой. Мне кажется, он уже прикидывал, как бы ему поудобнее ухитриться уши погреть. Наташка все так же удивительно послушно двинулась вслед за мной. Как только оказались в комнате, я сразу закрыл дверь. Девчонке кивнул на диван, а сам задержался у створки, прислушиваясь. Потом повернулся к Наташке, приложил указательный палец к губам. Буквально через минуту резко потянул дверь на себя. В комнату носом вперед ввалился Андрюха. Он, похоже, стоял, наклонившись, и прижимался ухом к двери. За ним маячил дед Мотя с совершенно невинным выражением на физиономии. Типа, вообще не понимает, что происходит. Он чисто мимо проходил. «Я же сказал наедине. Что непонятного?» Братец вскочил на ноги, потому как ухитрился не просто ввалиться в комнату, но и шмякнуться на колени, упираясь руками о паркет. «Все понятно, Жорик», — высказался из-за его спины дед Мотя. «Чего-то переростка нашего земля просто не держит. Не иначе, как от волнения за брата. Мы обед накрываем, Антонине помогаем, значится». «Вот и молодцы». Я подождал несколько минут, наблюдая, как Матвей Егорыч и Андрюха скрылись в кухне. Только после этого снова закрыл дверь, а потом повернулся к Наташке. Она сидела на диване, сложив руки на коленях. Вид у нее был... Я бы хотел сказать виноватый, но ни хрена. Вид у нее был такой, будто вообще это я по самые уши обосрался. Вот молодец, девчонка. Похрену мороз. Что бы ни происходило, ухитряется всю ответственность свалить на меня. Слушаю. Я подошел к креслу, которое стояло в углу, и сел в него. Почему-то появилось волнение, и стоять дураком посреди спальни очень не хотелось. «Это я тебя слушаю». Наташка вздернула подбородок. «Сидит чисто королева. Дала благословение». «Класс». Я усмехнулся и покачал головой. «Ну ты даешь, конечно. А ничего, что это ты пришла сюда? Или просто так сильно соскучилась? Не втерпешь было?» «Вообще-то сначала ты явился ко мне домой». «Стас сказал...» «Стас!» Я засмеялся. Вышло как-то нервно и громко. «Ну, блин, ментенок». «Амур хренов!» «Ладно, насчет его разговора с дедом Мотей и Андрюхой могу понять. Хоть с трудом, но все же». Переросток оказался рядом в момент, когда какие-то мутные личности решили меня немного порезать. Вполне очевидно, что и у Андрюхи, и у деда появилось еще больше вопросов, чем было раньше. «Но к Наташке Стас нахрена полез? Типа поспособствовать нашему соединению. Я что, сам не разберусь?» «И здесь, блин, Стас!» «Тебе он что успел наговорить?» Постарался спросить с усмешкой. Мол, если что-то и говорил Соколов, то не надо все принимать на веру. «Ничего, ничего он не наговорил. Просто сказал, что ты хотел побеседовать о чем-то». Наташка упорно не называла вслух тему, которая на самом деле сейчас, наверное, волновала нас обоих. «По крайней мере, надеюсь, что она ее тоже волнует. А не я один переживаю». «Девчонка хоть и стерва, но не совсем же робот без чувств». «Это мой ребенок», — ляпнул я вслух. «Хотя собирался начать издалека. Подвести, так сказать, аккуратно». Наташка смотрела молча. Лицо у нее было... «Не знаю, как даже назвать. Бесстрастное. Так, наверное». Минуту мы просто тупо пялились друг на друга. «Твой», — выдала она наконец. Только не пойму, что это меняет». «В смысле?» Я вскочил на ноги, постоял как дурак, а потом сел обратно. «Чего встал-то? Сам не знаю. Думал, она тоже поднимется и бросится мне в объятия». «Да сейчас! От этой дождешься, конечно». «В прямом. Что это меняет?» — повторила она. «Наташ, ты меня, конечно, извини, но у тебя как с головой? Нормально?» Девчонка моментально завелась. В ее глазах появилось по одному растерзанному Жорику. «В каждом!» Прямо увидел, как она мысленно расчленяет меня на составные запчасти. Видимо, мой вопрос ей, мягко говоря, не понравился. Не любит Наташка намеков на свою дурость. «Слушай, Милославский, тебе что надо? Я вот не понимаю. Ты 2 года назад от меня отказался. Совсем. Скажи, какое теперь имеет значение все, что произошло после этого? Ты... Ну, ты, блин, вообще...» Я откинулся на спинку кресла, уставившись на девчонку. «Да я откуда знал, что ты, ну, что я беременная?» Наташка усмехнулась и небрежно повела плечом. «Изменилось бы все, да? Надо было прибежать к тебе, упасть в ноги и плакать, мол, возьмите меня, Георгий Аристархович, замуж. Не погубите, не дайте стать позором для семьи, так?» «Нет, так не надо было. Думаю, это вряд ли что-то изменило бы». «Говорю же нормальным человеческим языком. Не помнил ни черта, понимаешь? Я же честно рассказываю. Реально не помнил. Ни тебя, ни того, что было. В моей башке последней информации имелся лишь тот факт, что мать поехала в академию. Ее туда вызвали. Все. Потом хлоп, сижу на обрыве. Внизу разбитая машина и родители. И оба они вообще ни разу не в добром здравии». «Да не вопрос, приди ты с таким заявлением в то время, я бы точно не обрадовался». Описывал Наташке, что, скорее всего, происходило с настоящим Милославским, и попутно пытался решить, как лучше поступить. До случившегося в Наташкином дворе я реально настроился рассказать ей правду. О себе. Именно о себе. Но, блин, не так же. Сейчас она вряд ли воспримет подобную историю про всякое переселение душ. Решит еще, что издеваюсь или вру. Выйдет вообще черт знает что. Или примет меня за психопата. Нет. С подобными признаниями нужно повременить. Уж точно не в данный момент это нужно делать. Только все испорчу. «Ладно, тогда ты обиделась», — начал повторно, но уже издалека. «Я не обиделась», — перебила меня девчонка. «Я решила, что ты удивительная сволочь и скотина. Испугался. Тем более после случившегося. Просто испугался ответственности. А тут такой шанс изобразить из себя ненормального. Мол, не помню ничего. Все забыл. Кто ты такая?» Так же мне сказал, когда я к тебе подбежала. Оттолкнул и спросил, кто я такая. «Наташа, я не знаю, как еще тебе объяснить». За дверью послышалась тихая возня. Еле слышно. Я медленно поднялся с кресла, а потом одним прыжком оказался возле двери и снова резко дернул ее на себя. На пороге в позе китайского болванчика, собирающегося бить поклоны, стоял Семен. Видимо, особо любопытные приняли коллективное решение, что Сеньку я пожалею, ему тузить не стану. Зачем он только раскорячился, так не понимаю. Ладно, была бы замочная скважина, чтобы подсматривать, еще можно объяснить. «О, Жорик, а я тут потерял...» Семен замялся, соображая, что он мог потерять. Но по всему выходило ничего. «Страх ты потерял, Сеня. А если сейчас же не смоешься в кухню, то потеряешь еще и уши. Я тебе их оторву». Младшенький насупился, но развернулся и поплелся в сторону комнаты, где, судя по гробовой тишине, притаились остальные домочадцы. «А особо хитрожопым передай. Если они не угомонятся, я уши и им оторву. Не посмотрю на возраст!» — громко крикнул Семену вслед, чтобы Матвей Егорович наверняка эти слова услышал. Потом плотно закрыл дверь и вернулся обратно в кресло. Конечно, разговор у нас выходил вообще не такой, каким я его представлял. «Ну, блин, Соколов! Помощник хренов! Торопыга!» 100% это он сказал Наташке, когда я из больницы вернусь. «Жорик!» — опять начала девчонка таким тоном, что захотелось удавиться. «Сейчас, походу, мне выпишут болт». «Подожди». Я поднял руку, останавливая словесный поток, который Наташка явно собралась на меня выплеснуть. «Дай сначала скажу». Она замолчала, потом кивнула, типа согласилась. «Наташ, я все понимаю, правда. И понимаю, как выглядело мое поведение. И что ты подумала в тот момент, тоже понимаю. Но клянусь, вот зуб даю, для этого есть причины. Тот человек, с которым ты общалась после несчастного случая, реально о тебе не знал ни черта. Это был, можно сказать, не я, совсем другой Жорик. Но сейчас тут снова тот, кто тебя знает, кому ты очень дорога. И для меня очень важно все, что связано с тобой. Тем более, я немного затупил. Просто сказав вслух слово «сын», сказать его именно Наташке оказалось совсем непросто. Жорик! Все-таки терпение никогда не было Наташкиным достоинством. Она решила не ждать, пока я подберу нужное выражение. Скажи мне только честно. Хорошо, пусть тогда действительно случившееся с родителями оказалось стрессом. Пусть ты меня забыл. Хорошо, но вот сейчас. Сейчас ты можешь пообещать мне, что мы будем вместе? Я даже не про свадьбу говорю, не про семью, не про это, а вообще. Просто скажи, ты можешь это пообещать? Ну вот как бы и все. На этом мой запал сдулся, будто лопнувший воздушный шар. Со свистом и очень быстро. Сказать то, что Наташка просит, я не могу. Вернее, могу. Могу соврать. Дать 150 клятв, что больше никакая херня нас не разлучит. Но это ведь не так. Более того, это однозначно не так. В любой момент меня снова выкинет обратно. А здесь останется настоящий Милославский. И что? Он снова вылупит глаза на девчонку, а потом скажет, будто видит ее впервые. Ну, вернее, уже не впервые, конечно. Однако ему-то Наташка никто. Просто симпатичная особа, утверждающая, будто их связывает нечто важное. И даже если вдруг Милославский проникнется наличием ребенка, который чисто физически вообще-то является его сыном, все равно это буду не я. Ну вот видишь, девчонка расценила мое молчание по-своему. Спасибо, что не стал врать. Просто пойми, я теперь не одна. И распоряжаться своей жизнью бездумно не могу. От меня, от моих поступков зависит еще один человек. А ты не знаешь, что с тобой постоянно происходит. Эти люди во дворе. Почему они на тебя напали? Разве их появление было случайным? Вот уж точно не думаю. Вокруг тебя бесконечно творятся какие-то непонятные, необъяснимые вещи. Эти провалы в памяти. Да, хорошо. Я верю, они есть. Но дальше-то что? Как дальше? Снова провести с тобой какое-то время? Ну, знаешь, если бы не обстоятельства, может, я бы даже наплевала, что и кто подумает. Однако теперь не могу. Поэтому да, сын твой, но официально отца у него нет. И пусть это останется именно так. Если вдруг ты сможешь дать мне то обещание, о котором я только что просила, приходи. Где меня найти, знаешь. Но только в этом случае. Иначе мне от тебя ничего не надо. И ты меня не беспокой, не береги душу. Не так все просто и легко для меня, как ты, возможно, считаешь. Наташка поднялась, посмотрела на меня несколько секунд молча, а потом вышла из комнаты. Я остался сидеть в кресле.